«Кто это?» Еле мог он проговорить. «Вероятно, бомба», — с железным спокойствием ответил сыщик. «Желтые черти не теряют времени, и, как видите, мистер Тресби, хотят лишить меня возможности начать против них поход. Плохо пришлось бы, сиди кто-нибудь из нас в кресле у письменного стола». Бледный и крайне взволнованный инспектор, при виде хладнокровия сыщика, несколько успокоился. «Вы удивительный человек!» — воскликнул он. «Вы можете спокойно сидеть и продолжать курить? Точно ничего не случилось?» Сыщик пожал плечами. «Если бы я стал волноваться, разве это чему-нибудь помогло?» — спокойно проговорил он. «Негодяй, бросивший бомбу, наверное, давным-давно уже скрылся. И ваши подчиненные, как я слышу, поднявшие на дворе суматоху, ничего не найдут. Придет время, я рассчитаюсь с этим бомбистом и со всеми его товарищами». Действительно, со двора доносился шум голосов, а вскоре в кабинет вошло несколько полисменов. Пинкертон пошел им навстречу. «Успокойтесь, господа. Как видите, мы оба невредимы. Завтра утром пригласите столяра и стекольщика, чтобы сделать сломанные рамы и исправить поврежденную доску письменного стола. И приобретите для вашего начальника покойное кресло. Этим инцидент будет совершенно исчерпан». Один из полисменов, здоровенный мужчина с красным лицом и коротко остриженными усами, волновался больше других и постоянно повторял: «Какое счастье! Какое огромное счастье, что наш уважаемый господин инспектор и вы, мистер Пинкертон, знаменитейший сыщик, остались невредимы после такого ужасного покушения!» Инспектор нетерпеливо махнул рукой и резко заявил полисмену: «Довольно, Фред Браун. Сколько раз я просил вас не болтать зря, а вы все продолжаете. При всяком удобном и неудобном случае вы стараетесь уверить меня в своей преданности. Мне от нее ни тепло, ни холодно. Да и это вовсе не входит в ваши служебные обязанности». Полисмену как будто стало неловко. «Извините, мистер Тресби», — сказал он. «Это вылилось от души. Я, честное слово, очень рад видеть вас и мистера Пинкертона в вожделенном здравии». «Хорошо, Фред Браун», — холодно отозвался Нат Пинкертон. «Ступайте теперь во двор и постарайтесь вместе с вашими товарищами поймать мерзавца, бросившего бомбу. Быть может, он не успел еще далеко удрать. Будьте покойны. Если только он попадется в мои руки, горе негодяю!» — воскликнул Браун и вышел из кабинета с остальными полисменами. Проводив их взглядом, Нат Пинкертон после короткого молчания заговорил. «Странный этот Фред Браун. Он давно здесь служит?» «С год или около того. Вы довольны им?» «Как сказать? Браун довольно посредственный служака», — ответил Тресби. «Не могу сказать, чтобы он был очень способен для своего дела, хотя исполняет он свои обязанности не хуже других. Но главный его недостаток, что он постоянно уверяет меня в своей преданности и привязанности в слишком уж высокопарных выражениях». Сыщик внимательно выслушал инспектора и слегка улыбнулся. «Что такое я еще хотел сказать вам, мистер Тресби?» Как бы вспомнил он. «Ах да! Зачем вам понадобилось объявлять всем и каждому, что вы вызвали меня сюда?» «Я?» — воскликнул инспектор. «Извините, мистер Пинкертон, я и не думал даже. О вашем приезде знали только двое моих подчиненных, на скромность которых я вполне могу положиться». «И все-таки кто-то из них проговорился», — сухо заметил сыщик. «Нет-нет, я ручаюсь за них», — воскликнул взволнованный Тресби. «Они не посмеют идти против моих приказаний». «Иначе чем вы объясните, что желтые черти прекрасно были осведомлены о моем прибытии?» — возразил сыщик. Тресби недоумевал. «Посмотрим», — воскликнул он. «Если только кто-нибудь из моих подчиненных проболтался, не сдобровать ему». «Надеюсь, мы скоро узнаем виновника», — заметил Пинкертон. «Однако мы еще не пришли к концу нашей беседы, прерванной бомбой. По какой причине этих негодяев называют желтыми чертями?» «Потому что все они, как вы уже сами видели, носят желтые костюмы с желтыми шапками и при совершении преступлений прикрывают лица дьявольскими масками. Если, например, их и захватят на месте за работой, никто не узнает каналий. Вследствие такой костюмировки они наводят страх и ужас на трусливых людей. Хотя был и такой случай, что сильный и смелый мужчина, увидя их за делом, до того струсил, что даже не попытался задержать которого-нибудь из негодяев. Кроме того, мерзавцы хотят, вероятно, окружить себя ореолом таинственности, использовать суеверие широких масс. И это им отчасти удается. Теперь уже в народе утверждают, что это не люди из плоти и крови, а исчадие ада, заправские черти. «Ловкие шельмы», — усмехнулся Пинкертон. «Хорошо придумали. Раньше преступники являлись в виде мертвецов, привидений, а теперь и у них прогресс. Не так давно мне удалось арестовать одного негодяя, который появлялся в образе черта, да еще на велосипеде, чем, конечно, нагонял на всех панический страх». «А как вы думаете поступить с нашей шайкой?» – спросил Тресби. «Еще не знаю. Прежде всего надо заглянуть на улицу Монро, в табачную ловчонку Джона Гайварда, где вчера хозяйничали желтые черти, которых я…» Пинкертон внезапно замолчал и взглянул на дверь, за которой послышался какой-то шорох. Он одним прыжком очутился у двери и изо всей силы толкнул ее. Раздался крик и шум падения тяжелого тела. В коридоре оказался Фред Браун. Пинкертон рассмеялся. «Что это вы тут делаете, мистер Браун? Я полагал, что вы во дворе. Ищете следов бомбометателя». Полисмен, охая, поднялся на ноги, потирая лоб, на котором теперь красовалась изрядная шишка. «Я шел доложить мистеру Тресби, что преступник скрылся и до сих пор не найден». «Это очень любезно с вашей стороны», — иронически заметил Пинкертон. «И вы, вероятно, подслушивая у двери, хотели предварительно убедиться, не помешаете ли нам своим докладом». «Я не подслушивал», — возразил полисмен. «Берегитесь, Фред Браун», — пригрозил ему инспектор. «Мне придется наложить на вас строжайшее дисциплинарное взыскание, если вы станете подслушивать то, что вас совершенно не касается». Полисмен пробормотал какое-то оправдание и, бросив совсем недружелюбный взгляд на Пинкертона, медленно удалился. Вскоре сыщик распростился с инспектором и вышел из полицейского управления, оглядываясь по сторонам, чтобы быть готовым отразить дальнейшие покушения опасных врагов, не стесняющихся выбором средств. Но желтые черти, по-видимому, на время успокоились. Ничего подозрительного не было, и сыщик благополучно дошел до маленькой гостиницы, где и нанял номер.